Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Чего тебе? Ты чё трубку не берёшь? Тебя ребята поздравить не могут. Не нужны мне ваши поздравления. Почему? Алло. Ну-ну. Чё не берёшь? А чё это я болшла? Тебя поздравить все хотят, а никто не может. Ну не может и не нужно. Как? А мы хотим. Ну вот, сейчас с вами Картава сейчас будет говорить. Да что ты? Да. Да. С днем рождения вас. Алло. Да. С днем рождения. С днем рождения! Как ваши дела? Алло. Чего тебе? Как ваши дела? Нормально. Почему не открыли дверь? Мы вам подарок приносили. Подарок? Где он? Ну вы дверь не открыли, мы ушли. Вы дверь не открыли, мы ушли. Что ты, блядь, говорить не можешь, чтобы слышно было? Мы к вам приходили, вы дверь не открыли. Нихуя не слышу. Да слышно мы его, чё, глухая? Мы приходили, вы дверь не открыли нам. Хуй картавый, нихуя не разобрать. Он говорит, что приходили, но да. Ты дверь не открыла. А мы хотели подарок. Почему-то я должна открывать вам. Нахуя вы мне сдались? Подарок принять. Подарок принять, да. Нахуя он мне нужен, ваш подарок? От всей души. Сердцем. Вам картаву переводчик нужен. Вот, я у него переводчик. Не надо. Мой внучок. Вас тут еще один человек хочет поздравить. Он сейчас с нами на линии. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Я вас поздравляю с днем рождения. Удачи вам. Спасибо. А как отметили день рождения свой? Да никак не отмечал. Не отмечали? А говорили, к родственникам поедете? Поеду. А сегодня не ездили, да? Сегодня нет. Погода плохая была или что? Да. Значит, давление. Вы... А, у вас давление сегодня. Понятно. Это плохо. А когда вы собираетесь к родственникам поехать? На днях. Отмечать день рождения, да, будете? Да. А они вам звонили сегодня? Поздравляли там хоть? У них будет день рождения. Не моя, не мой день, а ихний день будет. А, у них день рождения будет. А вас что, не будут отмечать? Ваш день рождения не будут отмечать? Нет. А почему? Ну, он уже прошел. Ну, как бы не прошел еще 6 часов. Да что, я на ночь поеду. Он только начинается. Ну, такси, в принципе, можно вызвать и ехать. Ага, 500 рублей заплатить. Валя, мы тебя бесплатно подвезем. Да. Давайте мы сейчас вызовем такси вам. Угу, и в лес повезете. Ну, почему в лес сразу же? К родственникам вашим? На Щелковскую. Ну, да. Нет, спасибо, я адреса не показываю. Вернее, место жительства не показывали никому. А почему? Боюсь, что мы у них квартирку отберем? Да хуя отберешь. Там до хуя народу. Так это как же, многодетная семья, что ли, в одной квартире? Да. А чё ж к ним инспекция-то не ходит? А? Почему к ним инспекция-то не ходит? Какая инспекция? Что, если много детей, то инспекция ходить должна? Но детей-то много, значит, инспекция-то пройти должна. Да ёбаный, мало ли у кого дети рождаются и будут бегать по квартирам. Ну, а может быть, они незаконно родились? Хотя и незаконно это никого не касается. Может, от проститутки? Да. Хоть от кого, хоть от медведя. Ну, я не знаю, должно же все контролировать это как-то. Спецслужбы. Кто от кого хочет, от того и родит. Ну, спецслужбы должны контролировать это данное действие. Ты что, охуел? Когда это у нас роды контролировались и спрашивали от кого, блядь? Ты что? Всегда спрашивали. У нас всегда спрашивали. Когда никто не... Государство никогда не спрашивает, от кого рожаешь. Ты как это же? Ты в роддоме там написано. Отец ребенка, мать ребенка. Устав есть такой. И ФСБ. Это не допрос, анкета. Это документ, но не допрос. Анкета. Анкету заполняют же, правильно? Анкета есть анкета, а допрос есть допрос. Потом полиция подписывает данный документ. Да. И когда полиция только с преступниками дело имеет, но не с рожденными детьми. Так и с рожденными детьми? Ну, что так сказать? Никогда милиция рода не контролирует. Контролирует. Они проверяют, может, он преступником вырастет. Он детектор лжи. Чего? Проходит. Может, он преступником вырастет. Ребенок. Какой вырастет, такой вырастет. Так полиционер отвечать за него будет. Ну вот, будет, конечно, отвечать. Ты ж потом будешь жаловаться, что у тебя квартирку вымогают. Да. А? Вот такие вот люди рождаются плохими потом. И квартирки вымогают у пожилых людей. Да. Вот именно что вымогают. А милиция плохо борется с такими вымогателями. Ну, потому что не пускают милицию. Их не сажает. Потому что милицию не пускают в свой дом. Слушай, Вань, у меня тут, короче, идея такая. Ты же все говоришь, тебе подарки не нужны от нас, да? Да. Нет. Значит, тебе нужен праздничный секс. И секс не нужен, я уже старая. Ты как же? Нет, ты молодая. Остарела я для секса. Мы человечка молодая, специального молодая. Вызовем. Мы вам деда пришлем. Он, может, у вас замуж хуже. Еще выйдет. Ухаживать Табакова пришлем. Мы Табакова вам пришлем. Мы к Табакова тебе, вам. Мы к тебе вышлем Табакова, он за тобой, ну, деда такого, он будет за тобой ухаживать, присматривать за тобой будет. Если мне нужен дед, я без вас найду деда. А где искать ты будешь? Искать ты где будешь? В Метрополисе, на Войковской или на Коптевском рынке? Мне посредники не нужны. А не хочешь за нашего папу выйти замуж? Как хорошо будет. И квартирка будет общая. Потом... Эй, врешь. А потом мы квартиру разделим. Подолим. Папу даже женить хотят. Да, ему всего 54 года. Он, он молодой, ему всего 54 года ему, он молодой еще. Да прям 64. 54, 55. Уж вам-то 60, наверное, и папе все 60. Нет, мы молодые. Нет, мне 23 вообще. Да? А мне 7. Угу. И у нас все хотят квартирку, негде жить. К нам тоже инспекция ходит. Инспекция ходит. Работай, зарабатывай квартирку. Так а чё ж твои родственники... На стройку иди, тебе квартиру там дадут. А чё твои родственники не зарабатывают? Все в одной там коммуналке живут. Народу много там их. Они не в коммуналке живут, у них отдельная квартира. Чё несёшь? Ну тоже 20-метровая, наверное. Все живут там друг на друге. Нет, там трёхкомнатная. Откуда же по трёхкомнатной? И народу дохуя. Ты что ли пенсии помогла? Никому я не помогала. А почему? А надо же помогать. Стали на очередь и получили. А долго они стояли-то? 5 лет. 5. Они бесплатно ее получили, да? Очередникам дают за деньги, что ли, хуйню несешь? Так мы стояли, подожди, Вань, мы стояли на очереди целых 15 лет. 15 лет стояли в очереди, и нам дали квартиру. В Подмосковье, в далеком, за 50 километров от Москвы. В общаге. И еще нам сказали, что нужно доплатить там 600 тысяч. Что это, блядь? Значит, вы на аферистов напоролись. Нет, не аферисты, это государство. Это значит, у тебя какие-то там аферисты. Значит, там взяточники сидели. Нету там взяточников. 50 тысяч с вас запросили. Ну, мы деньги заплатили им, нам квартиру вот дали такую маленькую. Нам квартиру дали двухкомнатную такую, 64 метра. Угу. А у вас ведь трехкомнатная. А мы разменяли ее на двухкомнатную, чтобы прокормить детей. Да, ты ж нам квартиру... Да вы сейчас живете в трехкомнатной 217-й! Так мы переехали оттуда. Двухкомнатную. Мы сейчас ее продали... Когда ты переехал? Ну, там я сегодня вас видела! Там сейчас наши дети живут. А вот я когда тебя сегодня увидел, я тебя хотел... Это, у тебя ключи выхватить и квартирку эту, документики. Угу. Документики на квартирочку. Хуй меня выхватишь, я их в пизде храню ключи. Ключи? А не боитесь? Самоночи схватим. В пизду никто не полезет за ключами. Я полезу. А Валентина Петровна, вам подарки мои дошли, я сегодня посылал вам? Нету и никаких у меня подарков. Я вам ВКонтакте посылал подарки и открытку подарил. Чего подарил? Открытку. Подарил вам. Открытку чего подарил вам. Открытку чего? Подарил вам. Открытку подарили. Не слышу, блядь. Открытку подарили. Я вам открытку? Открытку? Да. Вам дошла? Вот такой подарок. Да. Хуй ей подотри. Почему же? Я на нее копил 2 года, чтобы подарить вам ее. Открытку? Да. На открытку 2 года работал. Да, копил. Все вместе копили на открытку, никак не могли накопить. Открытка 5 копеек стоит. Нет, не 5 копеек, сейчас за 5 копеек ничего не купишь. На открытку купишь? Нет, за 5 копеек не купишь. Ну, за 20. Давай на квартирку поспорим. Давай. Ой, вам, блядь, пока не поздно, надо к психиатру идти. Да кто же вам квартиру даст, ебёна мать? Ну, мы как-нибудь договоримся, может быть. Кусок хлеба-то не выпросишь, а то еще квартиру выпрашиваешь. А, Валентина Петровна, я вот к вам недавно домой заходил, хлеба просил и соли. Вы мне как-то отказали с данной услугой? Не открывала двери, никогда не открою. И фольгу еще для запекания мяса. А да. Тебе батончик подкину как-нибудь. Чего подкинешь? Под дверь батончик, хлеб. Батончик. А можно шоколадный? Шоколадный, да. Хотим шоколадку. Да нет. Обыкновенный батон за 9 рублей. А черный можно? У нас денег... На резной, блядь. У нас на черный хлеб денег не хватает. Вы можете нам черный хлеб подарить? Черную буханку могу принести. Так а ты смотри, ты же сама говоришь, хлеб 9 рублей стоит, а открытка 20 копеек. Ну, че несешь-то? Че несешь? Да. Чего несу? Ну, что просишь, что я принесу. Хлеб просишь, значит хлеб принесу. А документы можно принести? Да. На квартиру. На квартиру. Я еще не ебанулся. Так почему? Ну почему? Хлеб и прописка. Все сходится. А вы, кстати, Валентина Петровна, в друзья меня добавили уже? ВКонтакте. Валь, слушай, чё? Тут кошмар случился. Накануне твою группу ВКонтакте заблокировали, представляешь? Кстати, мне да. Хуй с ним. Чё там блокирует, хуи? Чё там выкидывает, мне похуй. ВКонтакте, группу заблокировали. Твою группу заблокировали. Твою официальную группу заблокировали ВКонтакте. Твою группу заблокировали ВКонтакте. Вас, так, лично. У нее адрес vk.com/anusova_Валя. Вот ну, это вот. Теперь так стало, да. Меня эти записи не ебут. А что, тебя, мы, кстати, тебя мужик ебет? Мы, кстати, администрации обратились, Валентина Петровна, вы не беспокойтесь. Да, мы будем отстаивать ваши права. Ваша группа загнула. Кто записывал? Я. Скинешь мне потом? Я сейчас сразу на стенку. А, ну давай сразу. Сразу кидай. Сейчас я ее обработаю там где-нибудь, буду эти кусочки. Сейчас остановлю запись, но сейчас запишу.